Когда звучишь ты? Оксана Виноградная. История о том, как однажды, выбрав помогать другим, я пришла к главному выбору — быть собой, звучать своим голосом и через это помогать другим по-настоящему. Чтобы меня услышали. 1992 год. Мне 5 лет. Я в детском саду на прогулке. Стою у высокого железного забора и смотрю на прохожих через прутья, словно через театральную рампу. А за моей спиной еще человек 15 детей. Мы играем. Но вот что интересно. Все молчат. Только я с замиранием сердца, с бешеной отвагой просовываю голову между прутьями и громко, почти официально говорю прохожему. «Молодой человек!» «Здравствуйте! А вы не подскажете, который час?» Он останавливается, смотрит на меня, потом на часы и говорит. 5:30. Пауза. А внутри меня фейерверк. Что-то взрывается, разливается жаром по телу. Это было невероятное чувство. Такое удовольствие, такая сила, когда тебя замечают, когда тебе отвечают. Так мы окликали десятки прохожих, которым я снова и снова задавала свой детский вопрос. Для 5-летней девочки было невероятно важно, чтобы услышали, заметили, вступили с ней в диалог. Но еще ярче было ощущение от осознания, что за мной стоят другие, которые не решаются подать голос. Они спрашивали меня, «Как ты так смело можешь? Как у тебя получается?» А я не знала. Это была не смелость, а что-то другое. Единственный способ быть настоящей. Такая внутренняя потребность быть в диалоге с миром, с людьми, с жизнью, говорить и быть услышанной. Это был мой выбор. Говорить за других — это у меня с детства. Сначала в игре, потом по-настоящему. Я рано поняла, мой путь связан со словами, с голосом, с тем, как человек звучит. И когда пришло время выбирать профессию, все сложилось будто само собой. Я пошла в логопеды. Туда, где можно помогать говорить другим. Но из всего многообразия логопедических направлений я выбрала самое глубокое, тонкое и, пожалуй, самое трудное — запуск речи. Работала с теми, кто молчал. С детьми, которые не говорили ни слова, будто жили по ту сторону звука. Чем безмолвнее был ребенок, тем сильнее оказывалось мое желание его разговорить. И я действительно помогала, находя пути, когда другие опускали руки. Я изучала все: классические современные методики, сенсорную интеграцию, нутрициологию, нейропсихологию, любые знания, которые хоть как-то помогали заговорить. И буквально запускала речь. Из жестов в звук, из взгляда в слово, из молчания во фразы. Мне это нравилось по-настоящему. Это был мой выбор, осознанный и благородный. Я чувствовала, что способна и делаю важное, нужное. Ко мне шли, меня рекомендовали. Моими кейсами делились на конференциях. Коллеги уважали. К моему мнению прислушивались. Я мечтала написать диссертацию. Видела себя в профессии надолго. И так целых 13 лет полного погружения, отдача, успех, вера в свое дело. Тогда я действительно была счастлива. Тишина внутри. Я работала с теми, кого называли тяжелыми и сложными случаями. Мои маленькие пациенты не говорили годами. Некоторые молчали так глубоко, что, казалось, никогда не вымолвят ни слова. Но они начинали говорить. Я видела это, слышала и чувствовала радость, счастье, победу, но лишь снаружи. А внутри? Внутри будто что-то стиралось, словно каждое слово, которое я вытаскивала из ребенка, гасило во мне по капле что-то свое. Моя речь становилась короче, лексикон беднее, энергия тише. Я слушала других, я включала их, зажигала их огонь, а мой угасал, словно внутренний запас постепенно иссякал. Почему? Не могла себе этого объяснить. Ведь все было правильно. Я на своем месте. Есть результат. Признание. Благодарность. Но почему внутри меня пусто? Чем больше я отдавала, тем больше от меня требовалось. Я брала новых детей, еще тяжелее и сложнее, чтобы доказать себе, им, миру, что я справлюсь, что я нужна. И только одного не замечала. Или не хотела замечать. Как альтруист, помогающий другим, долго шла против собственных желаний. И в какой-то момент начало сыпаться все. Сначала здоровье, потом голос, мой главный инструмент, связь с миром. Я помню тот день, внешне обычный. Вышла с работы, когда внутри что-то оборвалось, и я сказала себе: «Больше не могу и не хочу никого спасать. Я хочу заняться собой». Мне было 33, и вроде бы все шло своим чередом, но внутри что-то сдвинулось. Тишина нарастала медленно, как будто все привычное вдруг потеряло вкус. Цели, к которым я стремилась, поблекли. Планы и мечты стали казаться чужими. Смысл того, что раньше вдохновляло, исчез. Это был мой экзистенциальный кризис. Или, может быть, кризис честности. Момент, когда останавливаешься и спрашиваешь себя: «Куда я иду? Для чего все это? Что я действительно хочу оставить после себя и что дать себе?» Пока вопросы копились, мое тело уже знало ответ. Я начала терять голос. Сначала появилась легкая хриплость, которую я списывала на усталость, на сухой воздух в кабинете, на количество занятий в день. Речевые нагрузки — это норма для логопеда. Я вела по 8 занятий в день, запускала речь, помогала детям. И ни разу за все время не подумала о себе как о специалисте голоса речевой профессии, о том, что у моих возможностей тоже есть предел. Продолжала работать через хрип, через усилия, и только когда голос почти исчез, пошла к врачу. Попала к фониатру, тому самому, кто умеет не только лечить, но и слышать. Он осмотрел меня внимательно, долго молчал, а потом сказал: «Вы пришли вовремя, буквально впритык. Еще чуть-чуть, и могли бы быть серьезные необратимые изменения. Вы слишком долго форсировали голос». Я вышла от него с дрожью и благодарностью, а еще с тяжестью внутри, как будто меня обнажили. Как будто я впервые за долгое время посмотрела на себя не как на логопеда, специалиста, а как на женщину, у которой тоже есть тело, голос, границы. И вдруг мелькнула мысль: а может быть, все это время, помогая другим, я сама пыталась научиться говорить по-настоящему, без напряжения, страха, без маски. Но с этой мыслью я еще не была готова свыкнуться. Вскоре я встретилась со своим университетским преподавателем, мы разговорились, я рассказала ей о своем диагнозе. Она выслушала и предложила провести лекцию по профилактике дисфонии для педагогов и всех, кто работает голосом. На той лекции преподаватель сказала важную вещь. У педагогов, логопедов часто начинаются проблемы с голосом, но это не приговор, не карма, а призыв остановиться, услышать себя. Нужно заниматься собой и своим голосом, ставить его на опору, звучать не голосовыми складками, а телом, звучать бережно, дышать правильно. И тогда почти все проблемы можно предотвратить. Тут вдруг меня осенило. Я все время звучала усилием. Я логопед, которая говорила неправильно. Каждый раз, когда помогала другим заговорить, внутри звучал собственный тихий голос. А я хочу, чтобы услышали меня. И тогда поняла: я не просто хочу быть полезной, а успешной, заметной. Это был перелом. Будто в темноте щелкнули выключателем, и стало видно, что я все это время стояла на сцене. Из-за кулис подсказывала слова другим. Говорила чужим голосом, а теперь хочу говорить своим. Так, спустя много лет успешной практики с детьми, я ушла из профессии. Не потому что устала, а потому что проснулась. Я больше не спасатель. Начать с голоса. Я стояла в кругу незнакомых взрослых людей и кричала: «Да, это я!» Первый раз слабо, второй чуть лучше, и на третий вдохнула не грудью, не горлом, а животом, глубоко. И вдруг из меня вырвался звук. Не просто крик. Это был голос, бархатный, глубокий, сильный. Он шел не из головы, а от ног, живота, груди. Он шел из глубины моего существа, и в этот момент я почувствовала, что меня слышат. Преподаватель вздрогнул. Люди вокруг резко обернулись, и я увидела на их лицах вопрос: «Она что, актриса?» А я стояла в центре круга, шокированная не меньше. «Это я? Я так могу? Это мой голос?» Чувствовала, как вибрирует грудная клетка, пульсирует все тело, как звук разливается теплом по позвоночнику. И вдруг снова стала той пятилетней девочкой, у которой внутри свет, а снаружи голос. Это упражнение одно из базовых в сценической речи. Его дают, чтобы высвободить нижнюю челюсть и вернуть ей подвижность. Ведь если челюсть зажата, звук не идет. Мы начинаем гнусавить, зажимать слова, сдавливать речь, а голос как вода, ему нужно пространство. На первом тренинге по ораторскому искусству я поняла, что моя речь была плоской, без опоры и глубины. После упражнений челюсть освободилась, звук начал литься в пространство вертикально, объемно, свободно. Это был не просто тренинг, а настоящее пробуждение. На этом же занятии я узнала, что голос — не просто навык. Это тело, состояние. Если в теле зажим, голосу не пробиться. Все знают о психологических зажимах — страхе, стыде, тревоге, но мало кто говорит о зажимах телесных. Они живут в мышцах, в шее, в челюсти, в животе, делая нашу речь тусклой, напряженной, искажая даже дыхание. Зажимы формируются с детства установками взрослых. «Не кричи, сиди тихо, не перебивай взрослых, как много ты говоришь». И тело запоминает. Оно буквально запечатывает звук внутри. Снимаются эти зажимы не за один день. Через дыхание, растяжки, телесную терапию. С дыхания начинается все. Без него мы не можем жить. Но как мало людей по-настоящему умеют дышать. Правильно, глубоко. Оказалось, я специалист по голосу и речи, не умею дышать. Мое дыхание было поверхностным, ключичным. Я хватала воздух, будто боялась взять лишнего, и даже не подозревала, какое это счастье правильно дышать, какой это ресурс и сила. 2 долгих года я училась на разных курсах, тренингах, индивидуальных и групповых занятиях, очно и онлайн, испробовала все, что было доступно. Я заплатила за себя новую более 500 000 рублей. Но того стоил незабываемый момент, когда я впервые себя услышала. Я начала звучать настоящим природным голосом. И это бесценно. Сначала менялась речь, потом походка и взгляд. Поначалу я не понимала, что происходит, но потом стало очевидно. Голос буквально перестраивал меня. Тело, манеру говорить, а иногда даже то, как я входила в комнату. Уверенность появилась не мгновенно, а росла внутри, утверждалась в голосе, а потом вышла наружу. Я изменилась. Внутри появилась сила, которую невозможно сыграть. К ней прибавилась уверенность в себе, которая стала притягивать людей. Сначала это были коллеги. Они подходили ко мне с видом заговорщиков, будто я знала какой-то секрет. Что-то в моей интонации, манере держаться, дыхании, даже в молчании интриговало их. Прозвучали, наконец, и знакомые откровенные признания. «Я тоже так больше не могу». И вот тут началось самое трудное. Мне пришлось признаться. Сначала себе, потом им. Я больше не спасаю. Я больше не та, которая бежит вперед с плакатом «Помогу всем!». Я теперь не костыль, не жилетка, не последняя надежда, а проводник. Но это, мягко говоря, не сразу обрадовало мое эго, потому что сказать себе «Я больше не решаю чужие проблемы» — это как для хирурга сказать. Я теперь не режу, а вдохновляю на самовыражение. Вроде красиво, но страшно. И еще стыдно. Ведь столько лет я была та самая, лучший специалист, золотые руки. Оксана, вы единственная, кто нам помог. Я на этом выросла, как дрожжевое тесто под одеялом похвалы. И вдруг отказаться от всей этой значимости, нужности, контроля? Переход от роли спасателя к роли лидера оказался не восхождением на пьедестал, а началом диалога с собой. Потому что лидер не тот, кто знает лучше, а тот, кто идет впереди, рискует, ошибается, показывает уязвимость и продолжает идти. Так я начала работать со специалистами. Они приходили ко мне не просто как к логопеду, а как к человеку, который нашел что-то настоящее. Они шли за разрешением быть собой, звучать и быть услышанными. И так однажды логопедический кружок переродился в сообщество недетских логопедов. Мы собрались, чтобы вместе пройти путь внутреннего взросления. Отказаться от парадигмы «помоги другим, забудь о себе» в пользу «помогая себе, помогаешь другим». Это такое счастье быть продуктом своих же усилий, когда не просто учишь, а живешь этим сама. Мой голос стал возвращаться, и больше нет тех страшных диагнозов. В какой-то момент я поняла, я больше не просто логопед. Я веду себя и других. И если вы сейчас читаете это, и внутри будто все замерло, вы не знаете, с чего начать, вот вам совет. Запишитесь на любой тренинг по речи. Там вы встретите людей, которые пришли не просто говорить, а меняться, расти, становиться собой. Если хотите изменить свою жизнь, начните с голоса, с речи. Она сразу покажет, где вы и куда идти. Сначала ты. Когда я начинала свой путь, не знала, что однажды это станет не просто частью моей жизни, но и местом, где будут расти и развиваться другие, моей школой. Я начала с себя, и этого оказалось достаточно. Сегодня мне 37. Я продолжаю двигаться вперед. Мое обучение не заканчивается, и я знаю, что никогда не остановлюсь. Мне нравится работать над собой, развивать речь, учиться говорить свободно и уверенно. Я поняла одну важную истину. Если хочешь изменить свою жизнь, начни с голоса. Потому что голос не врет. Он всегда покажет, где ты напрягаешься, где хочешь понравиться, где боишься, где скрываешь правду и где, наконец, ты становишься настоящим. Работа с голосом — это не только техника речи, умение им управлять, а внутренняя гармония, уверенность и свобода. Это умение говорить то, что на самом деле важно, а не то, что ожидают услышать другие. Когда-то я выбрала главным в своей жизни помощь другим. Сегодня я создаю пространство для тех, кто устал жертвовать собой и готов находить силы для собственного роста. Мой выбор больше не отрицает меня. Он опирается на то, кто я есть, и это приносит мне силу. И я снова счастлива. И да, я снова помогаю другим говорить, только теперь не теряя собственного голоса. Эта история не просто о моем пути. Она для тех, кто готов услышать и выбрать себя. История о том, что, несмотря на трудности и сомнения, всегда есть возможность сделать выбор в свою пользу. И эта история не закончена. Она только начинается. Вопросы к читателю. Что помогло героине услышать себя и начать звучать по-настоящему? В чем мой голос сегодня нуждается больше всего? В отдыхе, внимании или в том, чтобы быть услышанным? Какой один маленький шаг я могу сделать уже сегодня, чтобы быть ближе к себе и звучать увереннее? Право голоса. «Кто знает правильный ответ?» Строгий учитель истории обвел глазами класс. Я тихо прошептала ответ себе под нос, а бойкий одноклассник, услышав, выкрикнул его и получил 5. «В школьных спектаклях я участвовала, оставаясь исключительно за кулисами», отвечала за фонограмму и реквизит для моих одноклассников-артистов. Сама же боялась сцены и внимания зрителей, как огня. Как-то в 8 классе на уроке истории меня вызвали отвечать к доске. Тему я хорошо знала. Только когда с честно заработанной 5 вернулась за парту, услышала шепот подружки. «Аня, что происходило с твоими ногами? Они как будто жили отдельно от тебя и такое вытворяли». А я ведь этого даже не заметила. Совсем не задумывалась, как ведет себя мое тело, когда волнуюсь на публике. Но однажды произошло событие, благодаря которому у меня появилась надежда. Я смогу уверенно звучать перед аудиторией. К нам пришла завуч, объявила о замене урока из-за болезни учителя и спросила, «Кто у вас хорошо читает вслух?» Каково же было мое удивление, когда 6 человек тут же выпалили «Аня!» и показали на меня. Тогда завуч поручила мне читать художественную литературу для всего класса, а сама села на место учителя и стала внимательно слушать. Ух, как же я волновалась! Но все сложилось как нельзя лучше. Я вдохновенно читала текст, мои одноклассники тихонько занимались кто чем хотел, а завуч довольно дремала. Пожалуй, это был первый раз в моем сознательном возрасте, когда меня позвали на сцену, чтобы что-то прочитать для публики, моих одноклассников. Не считая далекого детства, когда я сама рвалась на табуреточку, чтобы что-то рассказать или спеть для гостей. И мне этот неожиданный выход так понравился, а дальше был опыт, который круто изменил мою жизнь. В 11 классе подруга Юля позвала меня к себе домой в качестве зрителя ее концерта. Ей так хотелось поделиться своими достижениями в рок-студии «Красный химик», ведь она уже 2 месяца ставила голос под руководством опытного педагога по вокалу. Она деловито поставила фонограмму-минусовку песни Джоан Осборн «What if God was one of us?», приосанилась и, представляя перед собой полный зал, хотя там была только я и ее любимые плюшевые звери, начала выступать. И тут я услышала, как Юля берет верхние ноты в припеве. Они были такие уверенные и сильные. Наградив Юлю бурными аплодисментами, я спросила, «Как ты это делаешь?» Она показала, как работает ее диафрагма во время пения. Оказалось, внутри скрывается целый мир, где творятся красивые звуки. Он невидим, как подводная часть айсберга. Юля объяснила мне, чтобы песня зазвучала профессионально, важно освоить правильное певческое фонационное дыхание. И в тот момент я поняла. Мне тоже очень нужно в рок-студию «Красный химик». В студии я занималась вокалом 2 раза в неделю — с педагогом Екатериной Юрьевной Белобровой. Летела на занятия, как на крыльях, за атмосферой драйва и творчества, которое там царило. Каждый раз, когда я переступала порог студии, казалось, что передо мной открывается целый мир. Это было захватывающее приключение — развивать свой голос, чувствовать его мощь и узнавать возможности — звучать в этом мире через новые, ранее недоступные мне песни в компании единомышленников. Через 5 года регулярных занятий вокалом я прекрасно знала, как использовать фонационное дыхание в пении. Уверенно исполняла песню Лайонела Ричи «Hello» и Лорен Кристи «The Color of the Night». А через 1 год участвовала в концерте, который организовала наша студия. Там я исполнила «The Cranberries Zombie» «Иарию Иисуса Христа» в Гефсиманском саду из рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». В то время я училась в педагогическом колледже на факультете иностранных языков, и изучение моего любимого предмета — фонетики английского языка — очень помогало мне красиво произносить тексты песен, которые я регулярно исполняла. Еще через год педагог Екатерина Юрьевна Белоброва пригласила меня принять участие в настоящем рок-концерте в Доме культуры на Левобережной. Но сначала нужно было пройти конкурсный отбор под пристальным взглядом педагога по вокалу из МГИКа. Она сидела с выражением «покер-фейс». Пожалуй, это было самое сложное выступление в моей жизни. И у меня получилось! Когда на рок-концерте я вышла на сцену, в глаза ударил яркий свет софитов. Первый раз в жизни я видела черную дыру, как будто в зале никого не было. Во рту пересохло от волнения. Подумала о друзьях, которые приехали меня поддержать. Они точно сидели в зале, и это помогло мне успокоиться. Сделала глубокий вдох, выдох. Услышала звуки своей фонограммы минусовки. Вот они, реальные зрители, а не диванные плюшевые звери. Поехали! Сначала я исполнила песню Земфиры «Почему?», очень популярную в то время, а затем арию Иисуса Христа, которую успела изрядно отшлифовать за время обучения в «Красном химике». Аплодисменты. Поклон. «Получилось! Я летаю от восторга!» Прохожу в зал, чтобы послушать других исполнителей со сцены, и вдруг ко мне подходит настоящий продюсер Сергей Палыч Богза и предлагает петь в его группе. Сказать, что я была счастлива, ничего не сказать. Я ликовала! Так началась моя жизнь в группе «Московские красотки». Репетиции трижды в неделю, вокал и сценическое движение. Хореограф ставила с нами танец для каждой песни. Перед огромным зеркалом во всю стену мы до умопомрачения репетировали перемещение по сцене во время исполнения. Затем репетиция репертуара нашей группы с Сергеем Палычем. Это были такие счастливые дни! Пожалуй, от репетиций я получала не меньшее наслаждение, чем от концертов. Но эта сказка через год подошла к концу. Сергей Палыч с сожалением сказал, что мне придется покинуть группу, так как он ищет более худенькую вокалистку, чтобы во время танцев группа смотрелась более гармонично. Эти слова обожгли меня. При этом я понимала, что физически не смогу уменьшиться до желаемых размеров, чтобы соответствовать модным стандартам. Ну что поделать? Поблагодарила всех за ценный опыт и попрощалась с продюсером и группой, сохранив со всеми теплые отношения и поставив на карьере вокалистки жирный крест. Летом мы с друзьями поехали в Коктебель. Синее море, ласковое солнце, гора Карадаг, ночные прогулки под звездами, песни под гитару, летнее студенческое счастье. Как-то мы с подругой Катей засиделись в любимом кафе на побережье, разговорились с приветливым кореглазым официантом Нури, который всегда обслуживал наш столик, и мне вдруг захотелось спеть. Прям как в мультике «Жил-был пес». Сейчас спою. Я как раз только-только выучила «Бель» на французском. С каким вдохновением я вложила в эту песню грусть и отчаяние Квазимода, гнев и страсть Фроло и мечтательность Фабиуса. Аплодировали даже повара с кухни. Катя тогда сказала мне: «Аня, Тебе нельзя ставить крест на вокале. Обязательно продолжай. В Москве мне позвонил продюсер Сергей Палыч Богза. «Как у тебя дела? Мы тебя все тепло вспоминаем». Я поделилась с ним желанием найти педагога по вокалу и продолжать заниматься. Продюсер сразу посоветовал мне хорошего мастера, профессионального певца Вадима Анатольевича Скворцова. Я позвонила ему. В трубке раздался звучный глубокий голос. «Алло!» Представилась и сказала, что хочу продолжать учиться петь, в полной мере овладеть своим голосом. Вадим Анатольевич заметил: «Я ставлю основу голоса, а манеру исполнения вы сможете выбрать сами. Это словно ветки от ствола — джазовая, рок, эстрадная, народная». Мы договорились о встрече. Педагог сразу попросил меня спеть что-нибудь, и я исполнила джазовую песню «Softly as in a morning sunrise» и Дженнис Джоплин «Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz». Неожиданно он сказал: «Хорошо, а теперь спойте, пожалуйста, чистым голосом». Я снова стала петь, как мне казалось, абсолютно чистым голосом, но он остановил меня и повторил свою просьбу. И тут я поняла, что чего-то не понимаю. На первом же занятии Вадим Анатольевич объяснил мне, что значит петь чистым звуком и почему это так важно — уметь это делать. В идеале голосовые складки образуют такое отверстие для воздушной струи, проходя через которое весь воздух преобразуется в звук голоса. При этом некоторые певцы не умеют петь чистым звуком, а постоянно поют с придыханием. Это означает, что голосовая щель раскрыта чуть больше, чем нужно, и вместо чистого звука слышится звук с утечкой воздуха. Такая манера пения и говорения приводит к тому, что голос быстро устает, им сложно управлять и передавать широкую палитру эмоций. К тому же могут возникнуть проблемы со здоровьем голосового аппарата. Поэтому очень важно осознанно владеть чистым звуком своего голоса. Мне посчастливилось учиться у Вадима Анатольевича Скворцова целых 2 года. Занятия были 2 раза в неделю. За это время вся теория вокала улеглась в моей голове. Наконец-то я поняла, что значит управлять своим голосом в пении. Понимая ценность и точность объяснений моего педагога, я предложила ему написать книгу по развитию вокала. Он согласился. С того дня, после каждого занятия, мы шли на кухню пить чай и писать книгу о звукоизвлечении, о том, какие сложности подстерегают вокалиста и как их избежать. Но до конца мы книгу так и не дописали, и теперь это одна из моих жизненных задач. К тому времени я уже 3 года преподавала фонетику английского языка на факультете иностранных языков в институте. Но я понимала, что могу принести людям намного больше пользы, чем просто ставить красивое английское произношение. Я чувствовала, что мое призвание как-то связано с голосом и постоянно искала пути самореализации. И неожиданно мне открылась новая дверь. Я узнала, что есть специалисты по речевому имиджу, которые помогают клиентам достигать цели в коммуникации, и стала изучать все, связанное с ораторским искусством. Стремилась увидеть, как работают профессионалы в этой сфере. Пройдя все курсы по ораторскому искусству, которые на тот момент были в Москве, я нашла самые эффективные. Обучение там строилось на продуктивной обратной связи. Результаты участников вызывали восторг. И я сразу прошла тренерские тренинги у мастеров этих курсов. В итоге мне удалось взять под контроль телодвижения во время выступлений на публике, и мои ноги окончательно перестали танцевать, когда я общалась с аудиторией со сцены, как это было когда-то в школе. Так я стала тренером тренингов на темы «Как говорить ярко и убедительно», «Об энергии спикера во время выступления и сохранении контакта с аудиторией» и «Что говорить, чтобы достичь цели в коммуникации», о структуре выступления, с чего начать, как грамотно привести аргументы, какую структуру презентации выбрать для конкретной задачи и как завершить выступление, чтобы в памяти слушателей остался главный тезис. Параллельно я обучалась на курсе НЛП-практик в известной московской школе. Там поняла, как важно тщательно выбирать слова, чтобы достичь цели в любой коммуникации. Научилась более тонко воспринимать речь, улавливать глубинное намерение говорящего, что сказано искренне от сердца, а за какими словами скрывается манипуляция. Затем сразу начала вести свои тренинги по ораторскому искусству «Речевой имидж. Технология успеха» на факультете имиджологии Института репутационных технологий, а также корпоративные тренинги и личные консультации. Как говорить ярко и убедительно, как создать эффективную презентацию. Однако я по-прежнему мечтала работать именно с голосом, научиться помогать людям говорить ярко и выразительно, использовать более точные интонации, чтобы быть услышанными и правильно понятыми в коммуникации. А это более глубокая работа с голосом, чем ораторское искусство. Благодаря занятиям вокалом в течение нескольких лет я легко владела голосом, но продолжала искать мастера, у которого можно было бы перенять методику постановки речи. Обучаясь на голосовых тренингах, я нашла настоящего профессионала. Мы договорились о взаимовыгодном сотрудничестве. Я помогаю проводить ее авторские голосовые тренинги, проверяю работу в мини-группах, корректирую выполнение упражнений участников, показываю им на своем примере, как нужно выполнять голосовые практики, и одновременно обучаюсь методике проведения тренингов. А через некоторое время смогу самостоятельно проводить тренинги в ее компании и зарабатывать на этом. Так мы сотрудничали около 1,5 лет, и я с головой погрузилась в тему речевого голоса, методику преподавания, увидела, как можно передавать знания и навыки о дикции, интонации, темпоритме и резонаторах, красках голоса. Через некоторое время тренер предложила мне провести курс из 6 занятий для группы 1 раз в неделю. Радости моей не было предела. Теперь я сама проводила тренинг по раскрытию возможностей голоса, дополняя каждую нашу встречу упражнениями по ораторскому мастерству. Я так радовалась результатам и теплым отзывам участников. По завершении курса меня пригласили в кафе, чтобы обсудить дальнейшие детали моего сотрудничества с компанией. Ехала на встречу в радостном предвкушении. В кафе я увидела моего тренера, а рядом с ней молодого человека, который представился новым директором компании. Дальше произошло то, чего я никак не ожидала. Директор сообщил мне, что политика компании изменилась, и моего участия в голосовых тренингах больше не требуется. Эти слова были для меня громом среди ясного неба. Более того, он попросил подписать договор НДА, а не разглашение информации, которую я узнала на тренингах. Ни одно из применяемых там упражнений я не имела права использовать в своей тренерской практике. И это, несмотря на наше сотрудничество, более года. У меня перехватило дыхание, и все звуки голоса застряли в горле. Я словно провалилась в то время, когда не могла произнести правильный ответ на уроке. Молча подписала договор, поставив крест на всем, что я узнала за полтора года сотрудничества на тренингах. Внутри стало так горько и пусто. Как дальше помогать людям развивать их голос? Некоторое время я жила словно на автомате, отказавшись от своей мечты быть тренером по голосу и речи. Продолжала преподавать английский язык, к тому времени уже в университете. Даже проводить консультации по ораторскому искусству не было сил. Что-то внутри сломалось. А через пару месяцев появилась надежда. Я увидела приглашение на мастер-класс известного педагога по сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина. И услышала в сердце до боли знакомое: «Мне туда очень нужно». Поняла, что хочу учиться именно у этого педагога, перенимать новые знания, знакомиться с методикой развития голоса и речи с нуля. Постепенно я оправилась от пережитого потрясения, складывая в свою тренерскую копилку новые полезные упражнения, вновь обретая свой голос. Самым большим открытием для меня были курсы «Логика речи» и «Актерское искусство, поэзия и проза». Педагог позволил нам погрузиться в работу с текстами на такую же глубину, как это делают на актерском факультете. Мы учились наполнять тексты самыми разными эмоциями, создавали речь действия. Это был бесценный опыт для меня. Вспоминая ту ситуацию в кафе, я поняла, что у меня было много вариантов реакции. Можно было взять паузу, попросить договор для внимательного изучения дома, либо напомнить тренеру, что за несколько лет до нашего сотрудничества я брала у нее платные уроки по ее методике и имела полное право ею пользоваться. Поэтому я могла просто отказаться подписывать тот договор НДА. Вот и все. Но я была рада, что все сложилось именно так. И мне удалось найти мастер-классы педагога Театрального института. На них я получила намного больше, чем могла себе представить. Именно он вернул мне крылья и помог поверить в свое предназначение, говоря: «Аня, почему ты не преподаешь ораторское искусство? Почему не поступила на актерский факультет? Ты бы пробилась!» «Аня, у тебя потрясающий голос. И моя вера в себя, как в тренера по голосу и ораторскому искусству, а вместе с ней и желание помогать людям, обернулась твердым намерением идти дальше, развиваться, делиться с людьми знаниями и навыками, чтобы каждый человек мог проявиться в этом мире при помощи уникального голоса и ясной речи». Впоследствии было еще так много увлекательного обучения, которая расширила мои творческие и профессиональные горизонты в области голоса и распахнула передо мною новые двери. Обучение дикторскому искусству у федерального диктора, который сказал: «Аня, у тебя голос, как у драматической актрисы. Не надо давать столько эмоций в микрофон». И научил меня подбирать голос, передавая разные эмоции. Именно благодаря обучению у этого мастера мне удалось озвучить героиню короткометражного фильма «Голос. История любви» под руководством Владислава Купряшина. Также мой знакомый профессиональный гитарист Юрий Бадал регулярно приглашал меня спеть несколько песен под его аккомпанемент на свой творческий вечер в бард-кафе «Гнездо глухаря». И я с радостью соглашалась выступить. Принимала участие в оратории «Покуда сердца стучат» под руководством режиссера Марии Петровны Осовской. Выступали в Брестской крепости 9 мая 2024 года. была спикером на конференции в МГИМО, недавно стала ментором английских групп одного из самых масштабных онлайн-курсов по голосу и речи на территории СНГ, помогая участникам раскрыть их природный голос и создать яркую самопрезентацию на английском языке. Во всех этих видах деятельности важно звучать, важно дать себе право голоса. И если маленькая Аня, которая дрожала от одной мысли о том, чтобы появиться на сцене, и постоянно пряталась за кулисами, смогла преодолеть свои страхи и пройти путь до тренера по голосу и речи, актрисы озвучивания и певицы, то это получится и у каждого из вас. Я поняла важную вещь. Если быть честным с собой и следовать своему предназначению, перед нами открываются удивительные возможности, которые раскрывают наши таланты, дарят радость людям и помогают тем, кто с нами соприкасается, сиять ярче. Вопросы к читателю для саморефлексии. Какие ключевые навыки помогли героине продвигаться к цели? Использовать голос в творчестве, стать тренером по голосу и речи. Как я могу применить этот навык в своей жизни? Какое действие я могу совершить в течение 24 часов, чтобы улучшить свою жизнь? Наташа Курто. Голос перемен. Блокнот заполнялся цифрами, которые никак не желали складываться в достойную жизнь. Медленно падающие капли дождя за окном отбивали ритм мыслям Саши. 3 часа ночи, а она все еще сидела на кухне съемной квартиры, пытаясь понять, как выживать дальше. В комнате на диване, свернувшись калачиком, спала дочка. Подростки так быстро привыкают к новой жизни. Саша улыбнулась. Или делают вид, что привыкают. Рядом, прямо на кухонном столе, тоже свернувшись, но пушистым клубком, дремала Маркиза. Иногда Саше казалось, что эта кошка понимает больше, чем хочет показать. «Знаешь, Маркиза», — прошептала она, сжав в руках чашку со остывшим кофе, — «я все посчитала. На еду, квартиру, школу хватит впритык. На новую жизнь». Ха, вряд ли. Маркиза озабоченно приоткрыла голубой глаз, словно спрашивая: «И что ты предлагаешь?» В ее взгляде Саша прочитала то, что и сама прекрасно знала. Начинать с нуля в 39 лет — дерзость на грани безумия. Особенно после того, как бывший муж, успешный бизнесмен, внезапно решил, что 15 лет брака — это слишком долго и скучно. А его новая пассия куда перспективнее. Юная, звонкая, блещущая связями в руководстве области. «Не смотри так, Маркиза, мы справимся», — произнесла Саша и с отчаянной злостью закрыла блокнот, словно захлопнула дверь в мрачные мысли. «Мы всегда справлялись». В родном городе не осталось уже ничего. Ни имущества, ни карьеры, ни прежних друзей и знакомых. Двери закрывались перед ней с пугающим механическим постоянством. Ее словно вычеркнули из списка живых. «Это случайность», — убеждала себя Саша каждый раз, когда очередной проект или вакансия проплывали мимо. «Просто так сложились обстоятельства». Но даже когда бывшая приятельница, а по совместительству директор пиар-агентства, сухо сообщила по телефону, что, к сожалению, свободных проектов на ближайший год нет, она поняла: это не случайность, это система. И в ней Саше больше нет места. «Нам нужен воздух», — сказала она тогда Маркизе, глядя в ее понимающие глаза. «Новый воздух». Саша с дочкой и Маркизой приехали в столицу со всем своим имуществом, 3 чемоданами и переноской для кошки. Съемная квартира, работа копирайтером сразу в 3 местах по ночам и временная подработка днем, которая, впрочем, приносит основные деньги. Домработница. В семье с 2 детьми и огромным белым попугаем. Ара, кажется. Звали его забавно. Гоша. Хотя потом хозяйка объяснила, что это от Гораций. Английский юмор, что-то из Вудхауса. Саша сделала вид, что понимает шутку. «Привет!» Оглушительно приветствовал ее попугай, когда она отмывала белую лакированную мебель на кухне, на секунду выпав из реальности и погрузившись в свои мысли. «Саша, куда идешь?» Саша вздрогнула так сильно, что едва не выронила какое-то коллекционное блюдо. Хозяйка предупреждала, что Гоша разговаривает, и порой довольно громко, но все равно каждый раз это заставало врасплох. «Никуда я не иду», — пробормотала она себе под нос, продолжая натирать до блеска поверхность плиты. «Топчусь. На месте». «Саша хорошая», — неожиданно выдал попугай и склонил голову, наблюдая за ней с высоты своей клетки, такой же роскошной, как квартира, в которой она работала. Саша невольно улыбнулась. У нее был план, дерзкий и почти безумный. Он родился не сразу, а постепенно оформлялся в голове за неделю работы в чужом доме. Открыть свое крошечное пиар-агентство. Сделать то, чем она занималась до развода, но теперь на своих условиях. Нишевое, ламповое, свое. Проблема лишь в том, что она не звучала. Развод перемолол ее так, что она словно потеряла голос. Всегда яркая, уверенная, звонкая, блиставшая на сцене с первого класса, она сломалась. Стала тихой, будто извиняющейся, с интонациями вечно сомневающегося человека. Саша могла придумать блестящий слоган, но вдруг потеряла способность презентовать его так, чтобы клиент загорелся. Профессионал, который говорит, как неуверенная в себе провинциалка, никого не убедит. Какой сумасшедший доверит ей свой образ, свой личный бренд, бюджет на продвижение? Вечером того же дня, просматривая ленту в соцсетях, Саша наткнулась на рекламу постановки голоса и речи. «Звучи так, чтобы тебя слышали. Онлайн-курс от известного тренера по коммуникациям». Словно кто-то подслушал ее мысли. Стоило обучение ровно столько, сколько Саша отложила на черный день. Палец на секунду дрогнул, когда она нажимала кнопку «Оплатить». «Ну что, Маркиз?» — спросила Саша вечером, глядя на свой почти пустой счет. «Я сумасшедшая. Спустила последние деньги на эфемерное звучание». Кошка потянулась, выгнув спину и зевнула, показав острые белые зубы. Этот жест можно было трактовать как угодно. От «безусловно, ты спятила» до «самое разумное решение за последние годы». «Ладно, напоминаю, в нашем положении безумство — наиболее рациональная стратегия», — сказала Саша, почесывая Маркизу за ухом. «Потому что разумного пути наверх у нас просто нет». Техники дыхания Саша отрабатывала, убирая полы в чужом доме. Ритмичное гудение пылесоса создавало идеальный фон для практики. Вдох, выдох, диафрагмальное дыхание. Вдох на 4 счета, задержка на 4. Выдох на 6, вдох, выдох. «Не поднимай плечи, не зажимай их, Александра! Следи за бровями, они снова ползут вверх!» — звучал в наушниках голос тренера. Вчера она отправила очередную видеодомашку со своей самопрезентацией и сейчас прослушивала обратную связь. «Голос рождается здесь, в животе, не в горле. Звучи всем телом». «Куда идешь, Саша?» — снова спрашивал попугай, наблюдая за ее перемещениями с пылесосом по комнате. «К себе», — ответила Саша неожиданно низким, уверенным голосом и улыбнулась своей шутке. И каждый раз, когда она повторяла эти слова, они становились чуть более правдивыми. Артикуляционную гимнастику она делала по утрам в ванной, корча рожицу отражению и растягивая губы в немысленные положения. «У-икс! У-икс! И два сапога пара!» Скороговорки произносила, набирая тексты по вечерам. «Расскажите про покупки, про какие про покупки, про покупки, про покупки, про покупочки мои». Казалось бы, детская забава. Но губы и язык постепенно становились послушнее. Дикция четче, звучание увереннее. К суду о разделе имущества с бывшим мужем Саша готовилась особенно тщательно, отрабатывая перед зеркалом технику присоединения. То, что поможет найти контакт с самым негативно настроенным человеком. «Смотри спокойно перед собой, взглядом, как будто намазывая мягкое масло на хлеб», — вспоминала она слова тренера. «Сначала наблюдай за позой своего визави, темпом его речи, тоном голоса. Затем постепенно меняй свою позу на похожую, но чуть более открытую. Голос на более уверенный. Если ты установишь рапорт правильно, собеседник последует за тобой». хорошая! Саша хорошая!» Хвалил ее попугай, когда она задерживалась в комнате с ним дольше обычного, протирая его клетку и меняя воду. «Ты просто подлиза, Гоша!» — улыбалась ему Саша. «Но продолжай в том же духе. Мне нравится». «Если хочешь звучать уверенно, стой прямо», — повторяла она мысленно, наводя порядок в шкафу с одеждой хозяйки дома. «Вес распределен на обе ноги. Подбородок держи параллельно полу. Плечи расправлены, но не напряжены. Макушка тянется вверх. Не своди лопатки, не нужно. Подбери живот. И дыши, Саша, дыши». «Куда идешь, Саша?» — спрашивал попугай, когда она вечером собиралась домой. «Скоро узнаем», — отвечала она, проверяя билеты на самолет в родной город, где через 2 дня должно было состояться первое судебное заседание по ее делу. В аэропорту Саша не спала всю ночь, используя вынужденные ожидания для последних приготовлений. Перечитывала конспекты, отрабатывала дыхание и повторяла ключевые фразы своей речи. «Я не буду бояться и теряться», — твердила она себе. «Никаких извините, но и простите за беспокойство. Вместо «мне кажется» — я считаю. Вместо «можно мне сказать» — я хочу отметить». Адвокат мужа, холеная женщина с идеальным маникюром и в костюме, стоящим, вероятно, как месячная аренда жилья Саши, окатила ее холодным взглядом, когда она вошла в зал суда. В этом взгляде читалось все. Все, что адвокат о ней думала. Провинциалка, домработница, пытающаяся что-то отсудить у успешного человека. Саша споткнулась на первых словах, почувствовав, как взгляды устремились на нее. Горло сжалось, как всегда в моменты стресса. Но затем она медленно выдохнула, вспомнив технику дыхания по квадрату, и на счет 4 заговорила заново. И с удивлением услышала, как ее голос постепенно наполнялся силой. Он больше не дрожал. Слова были простые и понятны. Саша смотрела перед собой. На судью, помощника, адвоката, не позволяя взгляду метаться или упираться в пол. Она стояла прямо, как учили, с опорой на обе ноги. «К следующему заседанию мы представим дополнительные документы, подтверждающие, что имущество приобреталось исключительно моим клиентом», — холодно произнесла адвокат бывшего мужа в конце заседания, даже не взглянув в сторону Саши. Саша кивнула и, к своему удивлению, улыбнулась, побеждая улыбкой и комплиментом. Вспомнила она наставление тренера. «Уверена, вы сделаете это безупречно, как всегда», — сказала она, глядя в глаза адвокату. «У вас потрясающая способность структурировать сложную информацию». На долю секунды профессиональная маска женщины дрогнула, в глазах мелькнуло удивление. Она явно ожидала испуга, слез, может быть, гнева, но не этой спокойной уверенности и тем более не комплимента. К следующему заседанию Саша готовилась еще тщательнее. Перед сном отрабатывала аргументы, слушая свой голос, разворачивая плечи и выравнивая дыхание. Ее каблуки цокали по пустому коридору суда за час до начала, когда она расхаживала и проговаривала свою речь в полголоса, слушая, как слова отражаются от стен и возвращаются, словно дружеское эхо. «Держи аудиторию», — говорила тренер на одном из занятий. «Звук должен заполнять помещение, даже если ты говоришь негромко. Представь, что твой голос — это теплые лучи солнца, проникающие в каждый уголок пространства». Теперь Саша точно знала, что делает. И еще, что еще важнее, знала, кто она. «Вы изменились», — заметил адвокат мужа, столкнувшись с Сашей у кабинета судьи перед началом заседания. В ее голосе не было одобрения, а только констатация факта. Но то, что она вообще заговорила, было победой. Саша снова улыбнулась. «Пришлось поработать над собой», — ответила она. «У меня хороший учитель». Они обменялись долгим взглядом, в котором не было ни враждебности, ни дружелюбия, только профессиональное признание. В глазах адвоката Саша прочитала то, что и сама начинала понимать. Даже если она проиграет дело, уже не проиграет себя. А это главное. «Может быть, нам стоит обсудить возможность досудебного урегулирования?» Вдруг сказала адвокат, чуть понизив голос. «Некоторые пункты в вашем иске имеют под собой основание». На третье, финальное заседание, бывший муж Саши, как обычно, не явился. Его представляла все та же адвокат, но теперь ее холодность казалась скорее профессиональной привычкой, нежели настоящей неприязнью. «Исковые требования удовлетворить». Голос судьи звучал, как из-под воды, сквозь шум в ушах. Но Саша уже знала исход. Она получила свою долю. Не все, на что имела право, но достаточно, чтобы начать с твердой почвы, а не с нуля. После оглашения решения адвокат мужа кивнула Саше. Едва заметно, но с неким подобием уважения. Возможно, ей просто хотелось так думать, но в этом жесте читалось понимание. Жертва превратилась в человека, с которым приходится считаться. Каблуки Саши эхом отдавались в пустом коридоре суда, когда она шла к выходу. Спина прямая, подбородок параллельно полу, дыхание глубокое и ровное. В этот момент она поняла, что победа состояла не в судебном решении, а в том, как она к нему пришла. Саша больше не была жертвой обстоятельств. «Куда идешь?» — спросил голос в ее голове, удивительно похожий на голос Гоши, любимого белого попугая. «Вперед!» — ответила она вслух, спускаясь по ступенькам здания суда. «Только вперед!» Папка с документами с грохотом падает на пол. Стопка бумаг рассыпается по паркету. Маркиза невинно смотрит на Сашу со шкафа, словно это не ее пушистая кошачья попа только что столкнула архив. «Маркиза!» Саша качает головой, наклоняясь, чтобы собрать разлетевшиеся листы. «Некоторые привычки не меняются, да?» На первой странице верхнего документа она видит дату трехлетней давности. День последнего судебного заседания. Невольно пробегает глазами по тексту решения суда, которое когда-то изменило ее жизнь. Как давно это было? И как недавно? Саша улыбается, собирая бумаги. Сегодня у ее рекламного агентства важный день. Презентация для нового клиента. Третьего за этот месяц. Теперь ее голос в переговорной звучит уверенно и чисто. Осанка безупречна. Взгляд прямой и открытый. Слова находят отклик. Смартфон на столе вибрирует. Сообщение от дочери. «Ма, не забудь, мы встречаемся в 6. У меня шикарные новости. Расскажу вечером». Саша улыбается, отправляя ей эмодзи с котиком и сердечком. «Знаешь, Маркиза...» Саша гладит теплую пушистую спину кошки, которая уже спустилась со шкафа и теперь трется о ее ноги. Все начинается с голоса. Справа быть услышанной. Кошка мурлычет, соглашаясь. За окном весеннее солнце, а на столе приглашение выступить на конференции для женщин-предпринимателей. Голос перемен. Как звучание меняет судьбу. Так обозначена тема презентации Саши. Дома тихо. Почти как тогда, ночью, на кухне съемной квартиры, когда цифры в блокноте никак не складывались в достойную жизнь. Она берет телефон и набирает сообщение своему тренеру по голосу. «Спасибо. Вы не представляете, сколько жизней меняет ваша работа». Саша уже собирается отправить текст, но останавливается и добавляет. «Вы научили меня главному. Звучать в полный голос. Теперь и я помогаю другим найти свое звучание». Телефон снова вибрирует, напоминая о встрече через час. Саша улыбается и собирает документы в портфель. Каблуки отстукивают уверенный ритм по паркету, когда она идет к выходу. «Куда идешь?» Кажется, она слышит знакомый голос попугая. «Туда, где меня услышат», отвечает Саша, закрывая дверь. Вопросы и задания для саморефлексии. История моей героини Саши не окончена, и я очень надеюсь когда-нибудь написать ее продолжение. А теперь давай поговорим о тебе, твоей истории и твоем голосе. Предлагаю ответить на несколько вопросов и выполнить задание, чтобы разобраться, как звучит твой настоящий голос. Тебе понадобится ручка и пространство, где ты сможешь услышать себя. Как звучит твой настоящий голос? Развод перемолол ее так, что она как будто потеряла голос. Помнишь этот момент в истории, когда Саша осознала, что она не звучит? Да, она могла говорить, произносить слова, но ее истинный голос, тот самый звонкий и яркий, с которым она блистала на сцене первого класса, исчез, растворился в сомнениях и страхе. Были ли в твоей жизни такие ситуации? Давай вспомним. Сядь удобнее, закрой глаза и вспомни ситуацию, когда тебе казалось, что твой голос предает тебя. Не отражает того, кто ты есть на самом деле. Помнишь это ощущение? В каких ситуациях ты замолкаешь, хотя внутри все кричит? Или наоборот, говоришь заученными чужими фразами, не узнавая себя? Сделай глубокий вдох. Обними себя. Разреши себе в такие моменты быть уязвимой. С тобой все в порядке. Тогда так было можно и нужно. А теперь вспомни другое. Был ли момент, когда ты вдруг услышала свой настоящий голос, когда слова рождались где-то глубоко внутри, и ты сама удивилась? Неужели это я? Запиши это воспоминание прямо здесь. И, исходя из этого воспоминания, произнеси, как это звучит. А теперь представь, если бы твой голос всегда звучал именно так, что бы изменилось в твоей жизни?